Хорошо, давайте сейчас сосредоточимся, успокоимся. Хорошо. У нас еще это последняя тема encounter этой встречи. И потом, как говорят, you guys are on your own. Вы уже сами потом. Тут, знаете, за вас тут вели войну вместе с вами, как это сказать, и помогали вам дома вы уже сами. Мы, знаете, надеемся, что мы что-то дали вам, что-то взяли с этого энкаунтера. Знаете, что-то новое увидели, услышали, и мы верим, и мы знаем, как бы, что вы не будете такими, как прежде. Бог открылся вам, Бог показал себя. И это только начало. Это только начало. Если кто-то думает, что это потолок, это крышка, это все, это больше нет, то, ребята, вы глубоко ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. У Бога нет лимитов, у Бога нет никаких ограничений. Мы даже последнюю песню, вот эту, как пошли на обед, пели, слушали, танцевали под нее. Что у Бога нет ограничений, у Бога нет лимитов. И это только-только, это, знаете, это то, с чего должна, как бы, то, с чего должен начинать христианин. Очиститься, прийти к Богу, посвятиться, очиститься, наполниться Святым Духом и идти, заряженный огнем Святого Духа, делать, творить Его волю. Понимаете, вот то это самое начало. И знаете, мы молимся и надеемся, как бы, что вы получили этот заряд, и вы будете нести его домой, где вы будете находиться, вас, знаете, среди ваших друзей, люди, что ваши друзья увидят перемены в вашей жизни. И вам много не надо будет говорить. На вашем лице будет все понятно, где ты был. Знаете, когда Моисей общался с Богом, был на горе, ему приходилось даже покрывать свое лицо, потому что его лицо сияло от славы Божьей. Его лицо, ему не надо ничего говорить было. Люди знали, что этот человек был с Богом. И так же по вам. Люди будут знать, что ты был на Святой Горе. Ты был в горах. Аминь. И мы так тоже в горах. Знаете, ты был в общении с Богом, знаете, в общении Духа Святого. И это прекрасно. И это также может быть ежедневной вашей жизнью. То, что вы видели сейчас, знаете, так как мы служим, и так же, как что здесь происходит, это каждый день может у вас происходить. Этот уровень, знаете, присутствия еще больше даже, и еще больше. И уровень славы Его, когда ты общаешься с Ним, он настолько, Его присутствие настолько сладкое, настолько приятное. И он, поэтому, знаете, когда мы читаем псалмы Давида, мы понимаем, знаете, когда ты вкусил Бога, ты понимаешь теперь царя Давида, как он говорит, все отними, но только присутствие твоего не отнимает меня. То все, можешь все забрать, убей всех там жен, все, уничтожь, все мои дома сгорят, все, но не забирай моего, не забирай твоего присутствия, не отнимай меня, от меня это твое присутствие. Это действительно так. Тебе, когда ты в его славе, ты ни о чем не хочешь думать. Тебе не хочется, тебе ни суета, ничего. Тебе даже есть не хочется, а у тебя аппетит пропадает, когда ты, знаете, когда ты окунуешься в его славу. Когда ты в его присутствии. И это то, в чем Бог хочет, чтобы мы жили. Каждый день пребывали. Я понимаю, что есть повседневная жизнь. Я понимаю, что есть мужья. Я понимаю, что есть дети. Это не говорит о том, знаете, всему должен быть баланс. Но Бог это, он уважает это. Он понимает, что мы женщины, что у нас есть ответственность. Но ставить все на свои места, дорогие мои. Все ставить на свои места. Приоритеты должны быть. Бог первым. Бог на первом месте. Все там второстепенное, третье, четвертое, пятое. Но Бог на первом месте. Когда Бог будет у нас на первом месте, дорогие мои, вы не будете иметь проблем больше, таких, которых вы имели, с какими вы приехали. Это очень важно, дорогие. Очень, как говорила Светлана, очень важно иметь правильное общение вокруг себя, которое, знаете, то, что мы вас сейчас вкладываем, запаковываем вас эту информацию, чтобы она не рассеялась, чтобы она не пропала, знаете. Потому что потерять очень просто. Получить тяжело, а потерять очень просто. Поэтому давайте будем те, которые будем держать, не рассеивать, и чтобы люди видели этот огонь, славу Божию в твоей жизни. каждый день. И это реально, это реально. Это не для, это не только для служителей, для апостолов, для евангелистов. Это, знаете, сейчас Бог поднимает другое совсем. Сейчас новое время. Сейчас время подниматься сынам и дочерям Божьим. Сейчас проходит время вот этих служителей, апостолов, там, эти, которые вот люди сижаются на одного человека. Заканчивается это время, дорогие, заканчивается, когда мы смотрим на человека, чтобы встретиться с Богом. Заканчивается. Сейчас приходит время, когда ты будешь быть с Богом, Бог будет с тобой встречаться. Уйдет, знаете, нам пора убрать посредника с нашей жизни, мы должны перестать бегать за человеком, чтобы встречаться с Богом, чтобы, знаете, иметь цель в жизни, чтобы быть в Его славе. Нам нужно перестать, пора встать сынам и дочерям Божьим. Ты есть дочь царя царей, ты есть дочь Его, и пора тебе встать. Пора тебе встать и занять свое место, и творить Его волю на этой земле. И чтобы люди вокруг тебя зажигались так же самое. Ты должен, знаете, мы читаем Писание, и мы читаем, верующих будет сопровождать сии знамения. И мы все наизусть знаем, какие эти знамения. Но почему-то они никого не сопровождают из нас. Так значит, что я неверующая, что ли? Получается так, что я неверующая. Если меня не сопровождают эти вещи, значит, я неверующая. Это реально. Знаете, и мы читаем, и мы потом, мы видим, вот этот служитель, вот он верующий, его сопровождают чудеса и знамения, и мы платим такие бабки, чтобы сесть на самолет, прилететь туда и побыть хотя бы под тенью его походить, хотя бы там где-то там с биноклем на него посмотреть. Понимаете? И потом же опять чуть-чуть там что-то коснулось, опять едем домой и живем опять своей жизнью, и опять мечтаем. Читаем Слово Божье, а Господь, а где я в этом? Ты там, ты и я там. Там в этом вот в деянии апостола, вот мы там. И еще говорит, что изолю от духа своего на всякую плоть. Не на по отдельности человека, понимаете, а на всякую плоть. На мужчин, на женщин, на детей, знаете, на всякую плоть, на все нации, знаете, на все те, кто жаждет меня. Я изолью от своего духа. Хочешь ли ты излияние от его духа? Хочешь ли ты быть наполненным от его духа? Или ты до сих пор еще хочешь жить своей жизнью? Или ты до сих пор еще играешь в игры с Богом? Как бы пробуешь, как бы, ну я посмотрю, если это сработает. Я посмотрю, если это для меня. Я посмотрю, как бы, если это стоит, ну, посвящаться, отдавать свою жизнь, все продавать, как тут молодой юноша, знаете. Он все соблюдал, все, он как бы, Бог, Иисус увидел его сердце, он искренне был, но не готов был оставить то, что Бог ему сказал. Знаете, мы должны просто, знаете, задуматься серьезно. У нас всего лишь одна жизнь. У нас всего лишь одна жизнь. И она проходит как мгновение. Обман дьявола, что у тебя есть завтра. Что у тебя есть завтра. Вот завтра ты начнешь. Вот завтра ты начнешь. Завтра нету. Завтра нету. Как в Германии мы были, нам одни там друзья наши рассказали. У них там бар, там, знаете, любят пиво пить. И он говорит, там заходишь в бар, и написано, бесплатное пиво завтра. И каждый день человек приходит, бесплатное пиво завтра. Вот так дьявол нас кормит этими завтраками, понимаете? Мы должны сейчас взяться за нашу жизнь, взяться и поставить так, сколько тебе сейчас лет? Один раз один служитель приехал к нам, был у нас в церкви где-то года 3-4 назад. И Бог ему один раз... То мой муж, сори. И он это сидел, и ему Бог начал... Он начал просто думать, ну, я еще молодой, мне 30 лет, у меня еще столько, ну, минимум 30 у меня еще как бы для Бога послужить, знаете. А Бог ему говорит, нет, подсчитай сейчас. И он заставил его отнимать. Сколько, вот 24 часа в сутки, сколько часов ты спишь? Сколько часов, сколько времени у тебя уходит на то, чтобы покушать, почистить зубы, особенно если женщины, мейкап намазать, себя намазать, чтобы это... Потом, что у нас еще там? Ну, прическа, все вот это, потом работа, плюс на работу 8 часов минимум работают. И остается для того, чтобы для именно то, чтобы что-то сделать, то, что там пойти, где-то 2 часа. И он говорит, ну, короче, он сделал математику, сколько ему осталось жить и активно поработать для Бога. Так, еще так, это активно. Не говоря, что те, которые вообще не отвисают, ничего не делают. Он где-то, говорит, 3-3,5 года. Говорит, так мне, говорит, он говорит, мне 30 лет. Ему было тогда 30 лет, когда он это сделал. Представьте, а если тебе 50, а если тебе уже 60 или там 45 лет, 40? Это обман дьявола, который говорит, у тебя есть завтра, у тебя еще время есть. Иногда, говорю, находит страх, находит, и я благодарю, говорю, Господь, пугай меня, да, знаете, тряси меня, чтобы я не, знаете, не отвисала на этой жизни, чтобы я не прожигала свое время на этой земле, на этот подарок, данный Богом, это жизнь, это дыхание, которое у каждого из нас есть, и мы за него дадим отчет. И потом, знаете, и как часто ты смотришь, люди прожигают свою жизнь, прожигают это время, прожигает, тратит на второстепенные, на третьи вообще, которые, на вещи, которые не имеют никакого значения. Никакого. Когда они перестанут перед Богом, эти вещи, они даже не будут на весах, они будут настолько легкие, они даже веса не будут иметь. Понимаете? А Бог будет взвешивать каждого из нас. Бог будет взвешивать наши дела. Бог будет взвешивать, что мы делали, наше сердце, то, к чему была привязана наша жизнь. Бог будет взвешивать. Если ты будешь найден легким, то вы знаете, какая участь тех людей. И я говорю, Господь, труси меня, знаете, шмотай меня, как бы делай все, чтобы просто буди меня, кричи в мое ухо вот так вот этим, знаете, граммофоном, чтобы я не, знаете, чтобы я не прожигала свою жизнь. Я не успела оглянуться, мне уже 34 года. Я в душе, внутри, молодая. Но смотрю, знаете, иногда смотришь, думаю, мэн, так я еще ничего не сделала даже. Я вот даже когда сегодня или вчера сидела, я ж плакала, я говорю, Господь, толкни меня. Ну, и то, что я делаю, я считаю, я знаю, что это даже it's not enough. Это мало. Это мало. Понимаете, это я всегда прошу, я кричу, говорю, Господь, труси меня, кричи, я не хочу быть удовлетворенной в том, что я сейчас имею, то, где я нахожусь, ту жизнь, которую я, той жизнью, которой я живу сейчас. Я читаю деяния апостолов, я читаю, знаете, мы читаем о христианстве, о первом христианстве, что там происходило. Так это кто знает, когда было, и что они делали, они полагали свою жизнь для Бога. Я говорю, да я близко не стою, да мне нужно вообще находиться там где-то сзади, я недостойна даже стоять рядом с этими людьми. Хотя последнее время, последняя церковь, люди последнее время должны быть уже настолько быть впереди, настолько больше сделать, знаете, и обман дьявола у тебя завтра. Посмотри на себя, посмотри на свои проблемы, да кому ты нужна, да кто тебя будет слушать. И мы концентрируемся на себе. И потом мы спрашиваем, когда в основном вот у христиан, потому что мы имеем дело в основном как бы с христианами или со ступниками, вот дети верующих родителей, как мы говорим, ДВРовцы, которые в церковь не ходят, но у них родители верующие. И они потом, когда приходят к нам в церковь, знаете, и видят, что тут люди так горят, люди жаждут Бога, и у них сразу, а что делать? А для чего я рожден? А какая цель у меня? Знаете, человек столько лет был в церкви, столько лет слышал Евангелие и не знает, что ему делать. Как ему проповедовать, как ему свидетельствовать, и вообще ноль. И потом человек начинает давай наверстывать, и давай служение. И опять же, многие тоже на этом так обманывают люди, так, ну, обманываются, они начинают работать, делать делами, пытаются, чтобы Богу, ну, наверстать, угодить Богу, чтобы показать, что они вот такие вот духовные, работают и для Царства Божия. Бог хочет поднять новое поколение. Поколение, которое не будет зависеть от, знаете, вот, от одного служителя. Знаете, он хочет поднять людей, которые будут его дети, которые будут зависеть от него, и которые будут знать его сердце, которые будут чувствовать его сердце, будут чувствовать его боль. То, чем он болит, то, чем он болеет. Некогда люди спрашивают, помолись мне, помолись за меня, за, чтобы я получила видение. Я говорю, знаешь что? Почитай деяния. Почитай деяния. И что говорил Иисус, когда уходил на небо? Знаете, мы настолько запутанные, мы настолько, знаете, не читаем Библию, мы не знаем вообще, что Библия говорит о нас, мы не знаем, мы всегда, вот, а что брат сказал? Что сказали братья? Братья цитируют Библию по-своему. Я вам серьезно говорю, многие цитирования, которые говорят, они неправильны. Почитайте Библию сами. Многие, так вы знаете такую фразу, что волос не упадет без его воли. Неправильно, такого нет в Библии. Написано, что все твои волосы на твоей голове сочтены. Он знает счет твоим волосам, но никакая волосина не упадет. Знаете, и мы всем вот этим вещам как бы слышим и говорим, что думаем, что это Библия говорит. Вот так это еще, когда были католики правили, вот так это они и дурили народ. Они говорили, знаете, перекручивали места из Библии и говорили, что это так. А это было совсем не так. И, да, и оттуда появились протестанты. Знаете, этот протест, этот дух. Уже, я думаю, тему слушали, протест. Ну, действительно, знаете, вот мы должны, как церковь в последнее время должна подняться, должна, знаете, должна заиметь сердце Бога, почувствовать его боль. Не концентрироваться на себе. Вот в том-то и проблема, что мы все крутится вокруг нас. Все крутится вокруг нас, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня все состоялось, чтобы мое служение поднялось, чтобы я был там, знаете, рвутся к позиции, полностью забывает, что то, что наша жизнь должна базироваться на Писании. И если мы хотим куда-то продвинуться, мы должны жить по Писанию. И как? И нам хотя бы начать с деяний. Понимаете? Чтобы что-то работало, чтобы что-то начало меняться. Моя тема – ведение и цель для жизни. Но у меня это моя больная тема. Знаете, разговаривая с людьми, консультируя людей, знаете, и мне настолько аж больно, когда люди всю свою жизнь в церкви, от рождения, вот родились, маленького принесли, благословил его пастор. И он растет в церкви. Понимаете? И он не знает, что ему делать. И он не знает, он прожигает всю свою жизнь, ничего не делая. И прося Бога, Господь. И то, что в церкви, знаете, мы читаем, мы все наизусть знаем эти, все, всю, знаете, эти цитаты из Библии, деяния апостолов, что там творилось, как, знаете, как Петр сказал одну проповедь, и там 3000 покаялось, там, знаете, полупьяный сказал. Мы все это прекрасно понимаем, мы все знаем, знаете, деяния. Но опять же, у нас в жизни ничего, у нас в церквях наших, в нашей жизни полный месс, полный конфьюз. Понимаете, у Бога все, у Бога для всего своя цель, у Бога все имеет предназначение. А человек, который создан по образу и по подобию, который Бог сотворил для общения, для, знаете, чтобы он распространял его царство на этой земле, он не знает, что ему делать. И когда ему говоришь, что делать, он начинает спорить еще и доказывать, что нет, это не так. Ведение и цель для жизни. Если вы хотите узнать, что такое ведение, я вам сейчас скажу. Ведение – это воля Божья в твоей жизни. Воля Божья в твоей жизни. Не твоя воля, не воля твоего пастора, не воля твоей мамы или папы. Воля Божья, что он хочет. И очень важно послушание, дорогие мои. Очень важно послушание. Вы знаете, это просто... Для меня это откровение, оно настолько простое, но оно мощное откровение. Если ты, знаете, если ты хочешь знать волю Божью, что Он сейчас тебе скажет, ты должен послушаться и сделать. Если ты не слушаешься, ты получаешься как, знаете, непослушный ребенок, который не послушался и влип, не послушался и в яму упал, проблемы себе нагрёз. Знаете, и поэтому мы все дальше и дальше отходим от цели, и потом мы заблуждаемся. И дьявол нас затаскивает в такой темный лес, дремучий, что потом мы не знаем, как с него выкарабкаться. Христиане. Понимаете? Пора понять, что есть цель, это воля Божья. А воля Божья какая? Чтобы все спаслись и достигли познания истины. Как мало истины сейчас, дорогие? Как мало истины? Как мало истины? Сейчас каждый именно истины Божьей, истины, то, что проповедуется, чтобы истина говорила. Сейчас прибавлено все налево, направо. Каждый прибавляет свое. У каждого своя истина, можно так сказать. Но мало истины Божьей. Ведение – это воля Божья в твоей жизни. Давайте искать Его волю. Мне нравится, знаете, когда Иисус был на земле, что Он делал? Он творил волю Отца. И поэтому у Него не было провалов, у Него не было никаких ошибок. Он делал только то, что говорил Ему Отец делать. Если Ему Он говорил, не иди туда, Он туда не шел. Если Он не молился, то Он не молился. Понимаете, и очень важно, мы порой, почему ошибки у нас, потому что мы делаем то, что нам Бог говорил не делать. Он тебе ничего не говорит, а ты говоришь, что-то ничего Бог не говорит, надо что-то натворить. И потом разгребаемся, понимаете, ну это реально. Что-то я, Господь, тебя не слышу, тут такой прорыв был, такая слава была, так Бог мощно через меня действовал, а тут он ничего. Бывают же такие моменты, правда? Тут у тебя там все, Бог с тобой говорит и в сновидениях, и в видениях, и ты слышишь Его голос, ты переживаешь о присутствии, а тут раз, ничего. И ты начинаешь метать и летать, и что делать, и к тому пошел, помолился, и тот-то на тебе напророчествовал что-то, сбил тебя полностью с толку, понимаете? Пошел опять что-то, на дров наломало. Это всегда так. Когда ты вне воли Божьей, ты творишь кучу ошибок. Я знаю. Лично пережила. Я сказала, Господь, все, только Твоя воля. Я закрываю свой рот, когда нельзя, и открываю, когда нужно. Я не буду упёрствовать. У нас наоборот. Когда надо что-то сказать, мы молчим. Когда не надо, мы начинаем говорить. У нас все, знаете, с опозданием. Знаете, нам нужно именно делать то, что тебе говорит. А поверьте, ты можешь сейчас спросить, а как не слышать голос Бога? Успокойся. Знаете, уединись. Просто дай Ему сказать. И поверь, может, поначалу ты услышишь Его настолько так тихо, негромко. Может, тихо ты Его услышишь, но Он всегда с тобой. Он всегда с тобой рядом. Религия нам вдолбила. Мне, я помню, приходилось освобождаться от этого долгое время, что Бог где-то там на троне. А я тут, это такая маленькая букашка, которую Бог даже не замечает. Знаете, и я как бы, я пытаюсь Его услышать, а Он мне вот не говорит мне ничего. Нет, Он рядом, дорогие мои. Он сейчас здесь, Он сейчас рядом с вами. Он сейчас стоит возле вас, и Он хочет сказать вам, Он хочет сказать вам. Он хочет открыть вам ту цель, для которой вы были рождены, для которой вы даже сюда приехали. Знаете, то, что вы здесь, это Бог стучится в ваше сердце. Для того, что ты здесь, Он заманивает вас, Он притягивает вас, Он еще ближе приближает вас к себе. Знаете, поэтому не будьте, знаете, как вот эти, знаете, упертые дети, упрямые, которые стоят на своем. Все равно еще я с этим еще не разобралась. Оставьте это. Идите за Богом. Идите за Богом. Он зовет вас. Он зовет вас. Ему, знаете, ему нужны эти, знаете, эти женщины, которые, знаете, вот эта армия, вот эти люди, дети, послушные дети. Знаете, мне так нравится, вот всегда вот в семье есть кто-то послушный. Вот у меня трое. У меня есть ребенок, который, ей не надо два раза говорить. Один раз она все поняла. И мне так нравится. Хотя я люблю всех одинаково. Я люблю всех одинаково. Но вот мне нравится вот этот ребенок. Потому что, я спокойно сказала, и у меня давление не повышается, нервного стресса нету. Сказала, и она все поняла. Знаете, есть один у меня ребенок, Ну, та еще другая маленькая, сильная еще, спроса мало. Но есть другой ребенок, которому нужно 20 раз говорить. Раз сказала, мимо ушей прошло. Второй раз сказала, опять, ну, а второй раз сказала, ага, пошел, на полпути забыл. Опять пришел, мама, что ты меня посылала? Что ты мне говорила? Я сказала, он пошел, начал делать, отвлекся. Знаете, и пока он сделает, это столько... Вот такие волосы у меня. Потому что я люблю, чтобы все сразу было сделано. Знаете, чтобы сказала, сделала. Все. И вот такие дети у Бога. Понимаете? И он всех любит одинаково. Я знаю это. Знаете? Но ему нравится работать с послушными. Которым он сказал, тот послушал и сделал. Которым не нужно раз, 20 говорить. Знаете, уходит на это жизнь, уходит на это очень много времени. Вы знаете, и нам, нам всегда приходится, знаете, мы вот здесь на инкаунтерах служим, и нам всегда, вот смотришь на, я понимаю, как, знаете, когда люди с мира, когда они, ну, не знают вообще, знают плохо Библию, им нужно многие вещи объяснять. Но так как мы, ну, как в основном христиане, дети верующих родителей, знаем, знаете, азы Писания, как бы основы, все. Мне порой даже, знаете, аж, ну, стыдно. Стыдно объяснять. Не знаю. Мне, знаете, когда мне начинают что-то говорить, которое я уже, ну, как бы должна знать, должна уже что-то делать, и мне преподносят азы. Когда ты уже должен быть, знаете, горы переворачивать, мертвых воскрешать. Такие вещи делать, знаете. И не бояться молиться за освобождение, не бояться возлагать руки на больных, чтобы они исцеляться. Да даже если не исцеляться, при чем тут ты? Бог исцеляет. Понимаете? У нас в основном, почему мы ничего не делаем, мы боимся, а вдруг Бог не будет делать, работать. Ты что, Бога под сомнение ставишь, что Бог, он не способен, что ли, ничего делать? Бог, твое дело возлагать руки. Знаете, будут здоровы, будут здоровы. Аллилуйя. Знаете, пару, может, умрут. Ничего страшного, после того, как ты за них помолишься за исцеление. Ничего страшного, будут с Богом побыстрее. Я просто говорю реальность, что когда мы, знаете, почему? Я говорю сама о себе. Я говорю сейчас о ведении и о цели. Знаете, что когда ты возлагаешь, почему? У нас мы боимся исполнять волю Божью. Мы боимся, а вдруг она не сработает? А вдруг не получится? Ты должен забыть вот это за это вдруг. Даже если не получится, я не остановлюсь. Я читала книги «Божьи генералы», я была просто потрясена ихним вот эти вот любовью и жаждой по Богу. Им все равно было, что они молились за столько многих людей, и много из них умирали. И их даже гнали, потому что они не исцеляли людей, они еще быстрее умирали. После того, как они на них руки возлагали. Понимаете? Но они не сдавались, они шли, они проповедовали, они свидетельствовали, они не закрывали свои рты. Понимаете? И поэтому я смотрю на них, Господь, где эта церковь, где эти люди? Господь, он говорит, а где ты? Где ты? Чего ты тыкаешь пальцами? Чего ты тыкаешь пальцами? Где эти люди? Где слава Божья? Он меня начинает спрашивать. И я знаю, что он у вас будет спрашивать. Где слава Божья? Где ты? Где ты? И он хочет, знаете, он ищет послушных, он ищет тех, которые не будут задавать ему 200 вопросов. Да, он любит Гедеонов, но он один. И пусть он остается один. Я серьезно говорю. Пусть он остается один. Там ему нужно было это задавать, потому что другая ситуация была. Мы живем в другое время, мы живем в свободе, мы живем, где столько информации, поток информации, столько всего, что это стыд и позор сидеть в церквях и отсиживать свои попы. Это позор, церковь, люди, женщины, девушки. Это стыд и позор. Когда мы сидим, тыкаем пальцы друг на друга, осуждаем друг друга, когда Бог смотрит, говорит, когда это закончится? Когда вы встанете и начнете делать то, что написано в Библии? Хотя бы по Писанию, хотя бы взять эти азы и жить по ним. Иисус, когда призвал, когда позвал учеников своих, знаете, Он тоже их вырвал. Он их взял простых. Он не пошел в Синедрион. Он не пошел там, знаете, в эти, там где-то эти священники все. Он не брал этих людей. Он брал обыкновенных людей. Рыбаков, те, которые обдирали деньги, знаете, налоги собирали. Ученых он взял. Он брал докторов. Он простых людей брал из жизни. Он не брал наученных, он не брал умных, у которых все, святые, у них всех никаких проблем. Нет. Они по ходу менялись. Когда они служили Богу, они преображались в Него. Они видели, какой у них ученик, какой у них учитель. Понимаете? И они по ходу менялись. Они, знаете, не сказали: нет, Иисус, но я не пойду. Но. У меня, я еще не готов, у меня еще нужно это поменять в моей жизни, у меня еще, я вот сильно вспыльчивый, я там сильно, как бы там еще, у меня язык еще, неправильные слова у меня еще выходят, вдруг что-то выскочит. Нет, Господь. Но они встали и пошли, потому что когда ты смотришь ему в глаза, ты не можешь ему отказать. Вот здесь, когда вы сейчас встречались, когда вы были в его присутствии, вот если он сейчас подойдет вам и скажет, спросит, скажет вам, ну, ты пойдешь за мной? Да ты не сможешь ему сказать нет. Ты не сможешь. Это надо быть, я не знаю, если ты скажешь нет, значит, ты с ним не встречался. Ты просто здесь проводил время, знаете. И он призвал простых учеников. И он сказал: идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Вся Библия описывается служение Иисуса. И вот то, чем он занимался. Он, во-первых, он творил волю Отца. Воля Отца была, чтобы все спаслись. И то, чем Иисус занимался. Он не открывал свою ministry, он не открывал свое служение. Знаете, и вот давайте, ученики, вы ко мне, так, ты будешь деньги собирать, ты будешь письма получать, будешь на них отвечать, как бы давайте построим наше ministry. Нет, он их рассылал. Идите, молитесь. Он, знаете, он знал, что Царство Божие должно распространиться, а не сконцентрироваться на одном месте в Израиле. И поэтому так, знаете, каждый из нас, когда он призывает простых людей, чтобы мы не... Он открывается тебе не потому, что ты сел в церковь на мягкое стуло и все, и ждешь пришествия Иисуса Христа. Не для этого он тебя спас, не для этого пролилась его кровь. Он за это будет, дорогие мои, очень строго спрашивать у нас, как мы прожили свою жизнь, что мы сделали с тем знанием, которое было нам доверено. Не построить опять свое служение, а именно, знаете, идти спасать людей, свидетельствовать, проповедовать. Ты находишься, ты в моле, увидел человека больного, перебори свой страх, подойди, поспроси, можно я за вас помолюсь? Иисус, Он хочет вас исцелить. Да даже если не исцелится, вы сделали, вы были послушными. Послушной той, знаете, дочерью, послушной овцой. В следующий раз Он доверит вам еще одного человека. Человек получит исцеление. Даже если нет, it's okay. Потом еще, и вы увидите. Знаете, вот мы когда вот здесь служим, вы думаете, что мы тут выкладываемся, мы тут бедные такие, вот немощные. Мы кайфуем. Мы еще больше получаем, я вам по секрету скажу, чем вы. Серьезно? Вы поймете это, когда, я не знаю, если кто-то когда-то служил, выдавался, выкладывался, вы знаете, какой кайф это служить, выдаваться. Ты потому что когда, как ты отдаешь, ты получаешь вдвойне. Ты вдвойне получаешь. Бог тебя так накрывает, такие тебе вещи показывает. Ты слышишь, ты, Он настолько близко с тобой. Понимаете? И это то, что Бог хочет. И когда вы начнете служить, вы настолько влюбитесь в Бога еще сильнее, вы настолько влюбитесь в людей. Почему мы не исполняем Его волю? Потому что мы людей не любим. Еще один такой пункт. Мы не любим людей, потому что мы самоцентричны, мы, внимание все на нас. Мне плохо, за меня помолитесь, меня выслушайте, у меня проблемы, у меня болезни. И мы забываем, что вокруг нас гибнут люди, которые в еще худшем состоянии, чем я. Поэтому мы должны убрать наш взгляд с себя и какой, а, знаете, и переставить наш взгляд на Бога, на Его волю. Знаете, не брать сразу грандиозные стадионы. Сразу там сейчас, как я сейчас как приеду, да у меня домашняя группа как наполнится, да у меня как я рот-то как открою, огонь славы Божьей как выйдет, и все падут от славы Божьей. А тут-то приехал и дули две. Знаешь, ничего. Никто не хочет слушать тебя, никто не хочет тебя видеть, на домашнюю группу никто не пришел. И ты стоишь, сидишь, Господь, а как? А я ж твою волю. Где ж твоя воля? Да вроде бы. Знаете, делать, творить волю, не обращать тоже внимания, что люди подумают, как отреагируют. Идти и делать. Идти и делать. Знаете, мне нравится, мне нравится. И, знаете, кто знает Лестер Саммерл? Кто его о нем слышал? Я думаю, многие его знают. Я один раз он рассказывал историю своей жизни, как он покаялся и как он начал свое, как он начал вообще. Вот я была потрясена. Вообще, я была шокирована. Вот вы не знаете, как бы, ну, найдите и прочитайте его историю жизни. Просто потрясающе. Человек, не знающий вообще с мира, не верующий, не знал ни Библию, ничего. Он даже не знал, что это такое. Знаете, и когда он покаялся, ему дали это самое, и он, не имея ни Библии, не зная Слова Божьего, он знает, он, ему сказали, как бы, что, ну, покаялся, все, иди, знаешь, и он пошел. И он пошел открывать церковь, пошел служить, знаете, пошел спасать. Человек, не знавший ни Писания, один из мощнейших генералов Божьих нашего времени. Понимаете, вот это тоже, я когда слушала, думаю, Господи, я готова была зарыться. Я где-то слушала свидетельство, может, где-то лет 5-6 назад, вот так вот. Меня готова была закопаться от стыда. Столько знаний, ты уже не знаешь, уже прет, знаете, уже расширяется у тебя все. У тебя уже, ты как шар ходишь такой, наполненный Богом и вот этим знанием, информацией, которые кто-то возьмите, и ты боишься ее отдать, знаете. Боишься рот свой открыть. А человек, который вообще не знает, ни, ноль, полный, и пошел и начал творить чудеса. Знаете, исцеление, воскрешение были у него. Ну, много-много вещей. Вот, поэтому очень важно, дорогие мои, быть послушными. Отдать свою жизнь Богу. Вы посвятили здесь. Вы когда выходили не на покаяние, вы ходили на посвящение. И ваша жизнь, она уже не ваша. Примите, просто скажите за себе, моя жизнь уже не моя, я здесь, на этой земле, чтобы творить волю моего Отца, так как Иисус это делал. И просто попросите Его, Господь, помоги мне, дай мне слышать Твой голос, да помоги мне быть послушной дочерью, послушной. Начать, знаете, как говорят, one step at a time, шаг, знаете, один шаг, потом второй шаг, третий шаг. Мы почему разочаровываемся? Потому что мы сразу, знаете, кусаем много и потом не можем даже проживать. Мы говорим, моя семья, мое все, как я как приеду, все. Потом приехали, а там ноль. Знаете, и мы разочаровываемся, мы опускаем руки. И потом все, мы опять садимся на заднюю лавочку, ничего не делаем, успокаиваемся. То, что дьяволу надо. One step at a time. Один шаг. Шаг за шагом, шаг за шагом. Начните с себя, начните потом, может, с вашего ребенка, начните, может, подруга, если вы открытый человек, знаете, говорите, молитесь. И очень даже просьба для каждого из вас, читайте Библию, читайте Слово Божие, читайте Слово Божие. Чем больше вы будете его читать, вы больше будете... И, знаете, особенно читайте вот Новый Завет, Деяния, знаете, как двигались апостолы. Пусть оно зажигает ваше сердце. Я знаю, что после энкаунтера вам будет интересно читать Библию. И возьмите этот момент. Возьмите. Просто как бы воспользуйтесь моментом. Как до этого тебе было скучно, я помню тоже, после энкаунтера у меня все поменялось. Хотя я была крещенная Духом Святым, но я читала Библию, я ничего там не видела. Я видела букву, я не видела жизнь, я не видела живое слово. После энкаунтера, знаете, когда ты встречаешься с Богом, когда ты окунаешься в Его славу, когда ты 3 дня, ты просто пропитываешься им, ты все видишь по-другому. Ты все, знаешь, ты читаешь все по-другому. Воспользуйтесь этим моментом, дорогие, воспользуйтесь. И не пусть этот огонь, который внутри вас, он не угасает. Держите, знаете, поддерживайте его. Вот это угли, вот это общение с ним. Слово его, знаете, общение с Духом Святым, читая слово, знаете, это уголь и огонь. Подбрасывайте туда огонь, общайтесь с людьми, которые будут поддерживать вас, которые будут пинка вам даже давать под зад. Не находитесь с теми людьми, которые будут вас тянуть назад. Да успокойся, да чего ты там о себе возомнила? Ой, ты ж моя святая, ты ж моя духовная. Не общайтесь, просто подальше. Вам серьезно говорю, ради вашего блага. Сколько мы видели таких людей, знаете, приехали, ой, это она после энкаунтера приехала, да, еще и месяц, а посмотрим, что у нее будет потом. Знаете, это они все уже поставили тебе диагноз. Держите подальше от этих людей. Скажи, говорите, у меня это только начало, я только начинаю. Я только начинаю. Посмотрите, что через месяц будет, вы меня еще больше не узнаете. Я вам серьезно говорю, у меня так было. Я сказала просто, I've had enough. Я сказала, мне хватит. Хватит прожигать свою жизнь. Хватит сидеть на своей попе. Хотя у всех есть желание, чтобы Бог их использовал. Знаю, у всех, у вас есть желание быть использованными Богом. У всех. У всех. Я не знаю, я не думаю, что здесь люди, которые вообще ничего не хотят сделать. Нету. Так почему же? Почему? Потому что мы еще боимся, может, нас еще не достала наша жизнь еще так, как она должна нас достать. Наше вот это беспечие, ничего не делая, знаете. Меня она тогда достала, я сказала, все, это моя встреча последняя. У меня была одна и первая и последняя. Я сказала, все, я не хочу второй энкаунтер проходить, чтобы получить ведение там или еще что-то. Я все получаю сейчас. Я принимаю решение. Я принимаю еще решение быть послушной, потому что у меня тоже были свои страхи там. Я сказала, я всегда говорила, я не буду проповедовать, я не буду говорить, я не буду открывать домашнюю группу. После энкаунтера мне нельзя было рот закрыть. Нельзя было меня остановить. Я знаю, у вас то же самое будет. И с этого начинается, знаете, вот это и есть цель, вот это видение. Когда ты встречаешься с Богом, Бог всегда тебе дает, Он всегда зовет тебя за собой. Пошли, как учеников, позвал. Знаете, мне нельзя было рот закрыть, потому что, как я говорила, у меня до энкаунтера я заикалась, я запиналась, я не могла два слова связать, я боялась разговора с людьми. Моему мужу кричала, я говорю, да заткнись, да закрой свой рот, я не буду проповедовать, замолчи ты уже. Он мне всегда говорил, ты должна проповедовать. Я говорю, ничего я тебе не должна, я петь буду. Петь, знаете, ты спел песню и сел. Я не могла поверить даже. Ну, знаете, насколько, когда я влюбилась в Бога, и я влюбилась, знаете, я сказала, Господь, я буду послушной дочерью. Я буду послушной. Что ты скажешь, я буду делать. И Он мне сказал, ты должна проповедовать. Я сказала, Господь, тогда дай мне желание к этому. И Он мне еще как дал. Я потом, мне сказала, что ни одной проповеди, я сказала, Андрей, я буду три говорить на энкаунтере. Он сказал, подожди, хотя бы одну возьми, хотя бы одну скажи, потом посмотрим на всех, на остальные. Просто я вам говорю, что ты меняешься, все меняется у тебя. И очень важно, знаете, многие говорят, знаете, как они приезжают домой, зажглись ведения, они пережили сердце Бога, знаете, сердце матери, знаете, сердце там, мужчины, сердце отца. Они прочувствовали эту боль. И, знаете, и приехавшие домой, они не, знаете, не поджигали этот огонь, они как бы они расслабились, и это все потерялось. Все рассеялось. И говорю, вы должны, вот после того, как мы сейчас будем молиться за вас, за ведение, за сердце, о воле Божьей в вашу жизнь, чтобы пришло желание, пришла вот эта страсть, голод и жажда исполнять Его волю, жить по Его воле. То, что Он хочет, а не то, что мы хотим. И как мы хотим, в какое время мы хотим, готовы мы или не готовы, это не нам решать, дорогие, это не нам решать. Мы должны быть, знаете, он смотрит, знаете, я когда проходила свой энкаунтер, я знаю, что многие здесь тоже, ты не можешь. И ты настолько, знаете, влюбляешься в Бога, и когда Он смотрит на тебя, Он смотрит в твои глаза, и Он, знаете, смотрит на твою реакцию, как ты откликнешься. Как ты можешь любимому человеку отказать в чем-то? Ты не можешь, когда он смотрит на тебя такие, знаешь, вот папи айс, и ты такой, окей, да твоя воля будет. Ну, не моя, но твоя, знаете. И Бог ищет людей таких, Бог ищет послушных детей, послушных женщин и мужчин, которые, знаете, которые просто сдадут все свои вот эти желания и то, что они хотят. Да, может быть, ты не завоюешь весь мир. Может, через тебя придет несколько человек к Богу и окажется на небе, знаете, встреча с Богом. Но это то, что Бог доверил тебе, это то, что Бог сказал тебе делать, и ты получишь за это награду. Мы должны, знаете, не искать, знаете, как сказать, похвалы от людей. И мы не должны равняться с кем-то. Абсолютно нет. Бог кому-то доверил больше, кому-то меньше. И поэтому Он будет спрашивать каждому. И Он будет одинаково спрашивать. Ты, знаете, я всегда говорю, Господь, доверь мне только то, что я могу понести. И я не хочу ни больше и ни меньше. Я никогда не смотрю на своего соседа, на своего мужа, на свою подругу, на свою сестру. Кто, знаете, кто как. Знаете, я двигаюсь так, как что Бог мне говорит делать, и все. Я не свожу свой взгляд на кого-то и потом говорю, а почему у меня этого нету? А почему у меня вот этого нету? Почему я вот это... У него это лучше получается, чем у меня. Да какая разница? Твори его волю. Делай то, что Иисус тебе говорит делать. Научись слышать Его голос. Это шаг за шагом, это степ-бай-степ, это день за днем. Чем больше ты будешь общаться с ним, тем яснее ты будешь слышать Его голос. Почему Иисус, я буду заканчивать, почему Иисус ночами Он не спал, Он проводил время с Отцом? Почему? Чтобы слышать Его, чтобы Он говорил с Ним. Почему мы в конфьюзе, почему мы не знаем, куда нам идти, что нам делать, потому что мы не общаемся с нашим Богом. Мы так, мельком. Господь, я хочу вот это, реши эту проблему, Господь. Да, я тебя люблю, Господь, я поклоняюсь тебе. Вот это, Господь, я не знаю, что вот тут мне делать. Слава тебе, Господь. Вот это наше основное общение с Богом. Общайся с Ним, слушай Его голос. Просто пусть даже музыка не играет у тебя, просто научись слышать Его голос. И тогда ты будешь четко понимать, что Он хочет от тебя, какая воля для тебя от Него, что ты должна сделать на этой земле. Поэтому берите то, что Бог вам дает, а не то, что вам говорят люди, то, что вы видите, что делают люди, что сейчас популярно, что сейчас как бы в моде, ну, в церкви. Делайте то, что Бог вам говорит. Двигайтесь и в том, что Бог куда вас Бог посылает. Вот. Хорошо, сейчас мы будем молиться о ведении, о Божьей воле в твоей жизни, чтобы ты прочувствовал, знаете, чтобы оно прошло в твои кости. Мне нравится место из Писания, знаете, вот это... Мне нравится вот это место Писания, где написано «Ты влёк меня, Господи, я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, я истомился, удерживая его, и не мог. Наша молитва сейчас, и пусть ваша молитва сейчас будет вот это. Пусть его этот огонь, он войдет в ваши кости. Этот жажда, этот голод по нем, по исполнению его воли, войдет в ваши кости, ваши, знаете, поры, чтобы оно не могло вас удерживать, чтобы вы не могли молчать, чтобы вы не могли сидеть, чтобы у вас ваше сидение в церкви было как на иголках. Знаете, все такое, так... Так, что делать? Так, куда сейчас пойти? Где сосвидетель? За кого помолиться? Иисус! Молитесь, просите Его об этом сейчас, дорогие. Пусть этот огонь, заключенный в костях моих, будет каждый день. И пусть он не сидит там, пусть он вылазит из меня, чтобы я не мог его удерживать. Это моя молитва, дорогие. Особенно сейчас у меня Господь, я говорю, пусть твой разжигай, возжигай его, пусть он выпирает из моих уст, выпирает из моих ушей, ноздрей, со всех щелей, где можно вылезти, чтобы, знаете, я не хочу сидеть, я не хочу удерживать его внутри меня. Потому что так много, знаете, внутри нас, так много, тут бомба, мэн, я вам серьезно говорю, бомба, атомная духовная бомба внутри тебя и меня находится. По одному твоему слову небо повинуется тебе. Духовный мир повинуется тебе. Только провозгласи, только скажи. Знаете, только скажи. Ты увидишь, что будет происходить. И Бог ждет тебя. Бог ждет твои уста, которые ты будешь провозглашать. И дьявол боится, поэтому он и держит тебя, чтобы твой рот был закрыт. Он держит тебя в депрессии, в опрессии, чтобы ты молчал. Чтобы ты сидел заткнутый, ничего и не, даже не пикал. Потому что он знает, ты не знаешь, он прекрасно знает, кто ты. Дьявол прекрасно знает, кто ты. Поэтому он и идет против тебя так сильно. Поэтому он посылает в свою жизнь разные вещи, чтобы тебя просто отвлечь. Знаете, затмить твое видение, куда ты идешь и кто ты. Поэтому знай, что духовный мир знает, кто ты. Поэтому сейчас будем молиться о видении, о цели для твоей жизни, о видении Бога в твоей жизни, вот этот, об этом огне в костях твоих, который, чтобы ты не смог его удерживать. Аминь. Давайте мы встанем. Служители, давайте, может, вы выйдите наперед.